Гуру. Чем тверже и упорнее устремление к свету, тем сильнее противодействие окружающей среды. По силе противодействия можно судить о силе устремления к свету. Можно ли удивляться, что столько попыток отовсюду как-то нарушить движение ввысь? Они лишь свидетельством служат твердости решения идти по пути, несмотря ни на что. Каждому такому свидетельству порадуемся, ведь это вехи пути и доказательство того, что избран он верно.